Глава 5. Поезд – это не всегда удобно. На вокзале мне повезло. Буквально через 10 минут в нужную сторону отправлялся поезд. И билеты на него имелись, и никаких очередей. Узнал, что ближайшая к Щукинску железнодорожная станция находилась всего в 2 километрах от города. Остановка называлась Ерши, как и деревушка рядом. Ехать до нее предстояло около 5 часов. То есть уже сегодня я мог оказаться в нужном городе. Купил билет, зашел в вагон, устроился на лавке в 3-м ряду от двери. Мог выбрать и любое другое в почти пустом салоне, но занял место напротив заметно подпорченного сиденья в надежде, что его займут не скоро. Достал пакет с бутербродами и принялся жевать, глядя в окно. Проскочила мысль, что можно было устроиться и более комфортно. Билетерша предлагала купе во 2-м вагоне, но в нынешних условиях посчитал не самым лучшим тратить наличку. Компоненты: хлеб пшеничный с добавлением кукурузной муки, мясо домашней индейки 1-й категории, салатный лист, петрушка, базилик. Оценка для здоровья плюс 5 по 10-бальной шкале. Появилась надпись до того, как успел проглотить кусок бутера. Столь полезное сообщение заметно сбило аппетит. Новое умение, кроме раздражения, пока ничего не вызывало. Кому охота получать комментарии по поводу каждого съедаемого куска? Точно не мне. Неужели не нашлось ничего более полезного? Какой мне толк от знания состава продуктов? Развитие умения ускоряет процесс преодоления ступеней. Необходимо повышать уровни своего умения. Текущий уровень – 0. Исследуй окружающий мир, повышай уровни. Второе сообщение понравилось больше, поскольку указало хоть какую-то пользу от умения. Принялся доставать другие продукты и откусывать по кусочку. Узнал много интересного. Нечто похожее на оливье даже не стал глотать, поскольку его оценка не дотягивала до 2. Пришлось выплюнуть. Когда наелся, вспомнил о прихваченной бутылке вина. Открыл ее, вдохнул аромат. Прочитал сведения о сорте винограда, выдержке, содержании сахара и присвоении 1-го уровня в умении «Дегустатор». Тем временем поезд доехал до следующей станции. Мысленно похвалил себя за удачно проведенное время. Удалось получить некоторое развитие почти из ничего, совместив приятное с полезным. Однако я не собирался на этом останавливаться. Есть больше не хотелось, зато, как выяснилось, можно использовать обоняние. Оно-то и отметило, когда вошли новые пассажиры, что в селении Шахтерское добывают уголь. Теперь вагон заполнился на 2/3. Новые люди принесли с собой самые разнообразные запахи, которые, смешавшись, не поддавались расшифровке. Интерфейс замигал красным, сообщив, что даже для поверхностного анализа более сложных комбинаций требуется как минимум 5-й уровень умения. Как же все одинаково. Система требует преодоления 9-й ступени, умения 4-го уровня. А где взять достижение, если я путешествую в комфортных условиях и времени на пешие прогулки нет совершенно? Последними в вагон вошли 3 мужика. Они внимательно осматривались, явно кого-то разыскивая. Очень надеялся, что не меня. На этот раз пронесло. Постояв немного, пассажиры наконец сели, но почему-то в разных местах вагона. 2 расположились возле открытых окон, наверное, любители свежего воздуха, а 3-й сел напротив. Лавка с поврежденным покрытием до сих пор оставалась свободной. Мужик сидел в 1.5 метрах, и мне показалось, что от него несет перегаром. От вынужденного безделия исследовательский зуд не давал покоя, и я попробовал определить, чем тот накачался. Вдохнул чуть глубже, изобразив тяжкий вздох. 1-й аромат. Кофе, крепкий алкоголь, бодрящие травы, лимон. Напиток позволяет нейтрализовать действие усыпляющих веществ. Полезность для здоровья -2. 2-й аромат – диэтиловый эфир. Остальные компоненты мне ни о чем не говорили, но заключение насторожило больше всего. Газ в изолированном помещении позволяет усыпить человека за 2 минуты. Полезность для здоровья -4. Газ? Содомом его обгамору. «С ума посходили! У них тут что, нет запретов на перевозки горючих и легко воспламеняющихся? Он бы еще нашатырный спирт в открытом ведре перевозил!» Мысленно возмущался безалаберности пассажира. Когда же подельники нового попутчика принялись закрывать окна, мое возмущение сменилось тревогой. Так они не просто так перевозят опасное вещество, а собираются его применить. Сейчас сидячий вагон станет поголовно спальным. Объяснить типам, что это нехорошо? А вдруг не поверят? Идей, что предпринять, не появлялось. Чтобы не уснуть, поднялся и вышел в тамбур. В нос сразу ударила гарь, поскольку двери неплотно прилегали друг к другу. Выждал несколько секунд, убедился, что за мной не последовали. Задумался о служителях правопорядка. Должна же тут быть хоть какая-то дорожная полиция или хотя бы контролеры для проверки билетов. Пойти, что ли, по вагонам поискать? Перешел в тамбур соседнего вагона, взглянул через стекло. Понял, необычные пассажиры посетили не только мой вагон. Там уже суетились три других умельца, переходя от одного спящего пассажира к другому и облегчая их карманы. Сразу хотелось войти и пристрелить усыпителей, но мне написали, что вокруг высокая концентрация газа, и это в тамбуре, а в вагоне наверняка еще выше. Может, заскочить в салон и стрельнуть по окнам, чтобы организовать проветривание? А вдруг среди пассажиров окажется смотритель, который себя не показывает, подстраховывая преступников? Он же потом и скажет: «Влетел сумасшедший, принялся по людям палить». Вернулся в свой тамбур, где воздух пах угольной гарью, и увидел еще одного пассажира, вышедшего подышать воздухом. Анализ его перегара показал принадлежность к усыпителям. «Не подскажешь, где тут туалет?» – спросил его, чтобы снять все подозрения. «Ты что, новенький?» – удивился он вместо того, чтобы ответить на насущный вопрос. «В рубеже недавно, а поездом вообще впервые путешествую». «А наставник где?» Мужик и не собирался помогать нуждающемуся, а вдруг бы мне было не вмоготу. «Потерял я его?» «Да, у нас в рубеже жизнь непростая», — сочувственно произнес он и сунул руку в карман. «Мне движение не понравилось». «А здесь за окном всегда такой кошмар?» — кивнул ему за спину. Он оглянулся, попавшись на детскую провокацию. Три удара заставили неотзывчивого согнуться, а нанесенный глоком по голове четвертый отключил его. «Так, время пошло. Скоро этого хватится, и тогда придется туго. Надо действовать на опережение, чтобы не я под них, а они под меня подстраивались. Опять же, пока в нашем вагоне уснули не все, надо этим воспользоваться». С отключенного мужика снял куртку, рюкзак, самого закинул в соседний тамбур, облил снятые вещи спиртом из фляги и поджег. Задымило знатно. «Пожар, мать вашу! Соседний вагон горит!» — заорал, что было сил. «Окна открывайте, задохнемся все к чертовой бабушке!» Паника моментально повышает адреналин в крови, так что у многих сонливость как рукой сняла. Опять же, прозвучало конкретное задание, и пассажиры принялись активно запускать в вагон свежий воздух. Проходя мимо своего места, незаметно вырубил мужичка с опасным перегаром. Во всеобщей суматохе добрался и до двух остальных усыпителей. С первым проблем не возникло, а вот второй оказался не лыком шит. Пришлось вспомнить все, чему обучал Кент, и уложить таки противника, после чего заметил направленные на меня стволы пассажиров. «Все нормально, граждане, я из ЧКР», — вспомнил представление Римы и решил им воспользоваться. «Ловим воров, которые усыпляют пассажиров и обирают их до нитки». От баллона с газом преступник не избавился, к тому же при себе еще и запасной имел, и я сразу продемонстрировал всем улики. Как знать, вдруг кто-то ушлый попросит удостоверение ЧКР представить. Мужики попрятали стволы. Я попросил двух парней крупного телосложения собрать воров до кучи, еще четверых перекрыть выходы из вагона, и лишь потом подошел к устройству связи с машинистом. Обрисовал ситуацию с двумя вагонами, объяснил, откуда взялся дым. Хотя заметили его только после моих слов. Машинисту также представился сотрудником ЧКР и приказал выслать помощь. «Сейчас доложу патрульным», — сообщил тот. «Но учти, сегодня дежурит наряд из Бугорска». Так и хотелось сказать, что мне без разницы, но вспомнил слова Шурана о его кузине, да и Рима ждала подкрепления явно не из местной полиции. Может, потому они и действуют столь нагло. «Принял, они из головы поезда придут». «Из второго вагона». «Сколько времени до следующей остановки?» «Четверть часа». «Хорошо. Свою кабину заблокируй. Вызови нормальных полицейских на следующей станции. Пусть караулят седьмой вагон». Опасался, что преступники могут остановить поезд, не доехав до станции. «Там полустанок, из полиции всего 2 человека». «Пусть добровольцев возьмут. В конце концов, это их работа». Отключил связь. Я находился в 6-м, 7-й занимали подельники усыпителей. Прихватил баллон, что потяжелее, и двинулся к 5-му. Осмотрел наш тамбур, заглянул в соседний. Тамбур 5-го вагона понравился больше из-за наличия шкафчика. Пристроил там баллон и открыл вентиль. Быстро вернулся обратно и заблокировал двери, заклинив поворотную ручку. Надеюсь, концентрации газа в тамбуре хватит, и они отключатся раньше, чем разберутся с дверью. В крайнем случае, служивые немного поспят. Уж очень не хочется разбираться с полицией, а с кузеном Шурана и ему подобными тем более. У меня еще в 7-м вагоне Содом с Гоморой. Вернулся в хвост своего вагона. Посмотрел через стекло в заполненный дымом тамбур и только сейчас вспомнил о рюкзаке незнакомца, ведь там мог находиться и баллон, и патроны. Правда, для баллона рюкзак был слишком легким. «Господа, будет лучше, если вы отойдете от двери к центру салона». В моих полномочиях никто до сих пор не усомнился, и я принялся бойко раздавать поручения всем, кто не спал. Усилил посты возле дверей с приказом никого в салон не пропускать, распорядился связать воров, проконсультировал, что говорить полиции на остановке, объяснив, что самому придется нагонять тех, кто, возможно, поджидает подельников. Еле выкроил время, чтобы успеть до остановки и взглянуть в тамбур 5-го вагона. Насчитал там 5 в форме и 1 в гражданском. Все спали в повалку. «Хозяин магазина? А этот, как здесь оказался, неужели сбежал?» «Да, пожалуй, вопрос о хороших полицейских отпал сам собой». Наверняка и кузен Шурана среди этих спящих. На станции я выскочил из вагона и сразу направился к полицейскому. «Преступники в 7-м», — доложил ему. «Кроме них никто из вагона не выйдет». «А из 6-го?» — спросил он. «Там все связаны. Еще в тамбуре 5-го спят люди в форме и 1 гражданский. Скорее всего, они заодно с ворами, но для уточнения советую связаться с Римой из ЧКР». «Сошлитесь на сотрудника Митчелла, пусть пришлет своих, кроме нее мое имя никому не называть. Надеюсь, это понятно?» «Без вопросов». «Вот и отлично. А сам отправить сообщение?» «Мои дела тут не закончены, и светиться в сети не имею права». Любые небылицы следует говорить с полной уверенностью, чтобы у собеседника не возникло и тени сомнения. Даже если до этого он был уверен в обратном. Именно так я сейчас и говорил, видя некоторое недоумение на лице служителя правопорядка. Надеялся, наше общение вскоре прервется из-за появления преступников, однако никто не торопился покидать 7-й вагон. Наклонился, чтобы взглянуть между колесами. «Я поставил туда людей», — сказал полицейский. «Не проскочат». «Чую, придется самим к ним идти». В салоне все выглядело так, будто пассажиры спали или делали вид, что спят. Окна к этому времени преступники уже открыли, чтобы больше не дышать газом. Вот сволочи. Думают, спрятались. Как бы не так. 1-го без куртки и рюкзака я нашел сразу. То ли сам очнулся, то ли подельники втащили из тамбура. Затем подключил свое умение дегустатор и прошелся по вагону. Вернувшись, произнес. «Скорее всего, выпрыгнули через окна при подъезде». Однако жестами показал, что все голубчики здесь. Когда я уходил, на перроне осталась 2 связанных бугорцев. Их собирались грузить в телеги и везти в каталажку. Думаю, в местном обезьяннике никогда не было столько задержанных и вряд ли когда-то еще будет. Сам же постарался побыстрее исчезнуть. Сегодня слишком многие видели некоего представителя ЧКР, так и не назвавшего своего имени. Если среди них окажется хоть один, кто встречал меня раньше... Интерлюдия 4. После ссоры с Кентом Ларика не смогла придумать ничего лучшего, как вернуться на базу летняя. Ей хотелось отгородиться от всего мира, и первые 2 дня девушка даже не покидала своей комнаты. Просто сидела, уставившись в 1 точку, прокручивая в голове эпизоды с Дмилычем. Сейчас он казался ей чуть ли не святым. База летняя напоминала своеобразный женский монастырь, куда мужчинам вход был заказан. Жили здесь, правда, не в кельях, а в небольших комнатушках. Кто мог, оплачивал проживание, а кто не мог, просто работал по хозяйству. Занятий хватало всем. Кухня, уборка территории, поездки за товарами в город, полевые работы, охрана. Через 3 дня Ларика все-таки выдернула себя из омута печали и вышла на свежий воздух. Обратилась к распорядительнице с просьбой найти ей занятия, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей. Из предложенных выбрала сбор урожая картофеля. Взяв лопату, она направилась к полю, примыкающему к общежитию. На территории базы пришельцы не появлялись, а хищники рубежья не могли перебраться через ограду поселения. Задание было простым – накопать 3 мешка. «Ты заходила на вестник? Читала про поезд?» Ларика услышала разговор 2 соседок, которые в этот день также копали картошку. Она взглянула на них, кивком обозначила приветствие и принялась за работу. «И что там интересного?» – лениво спросила брюнетка. Обе были примерно 1 возраста, около 25, фигуристые и невысокого роста. Посмотришь издали, сестры, только цвет волос разный. «Представляешь, до чего дорожные воры обнаглели? Заходят в вагон, усыпляют сонным газом пассажиров и обирают спящих». Блондинку переполняли эмоции. «И куда полиция смотрит?» Темноволосая работала вдвое продуктивнее, поскольку болтала меньше. «А там, похоже, вместо полиции какие-то ряженые ехали. Они были заодно с преступниками». «Надеюсь, настоящие полицейские их поймали». «Как бы не так. Если бы в том вагоне не ехал один красавчик, воры бы сделали свое дело и скрылись». «Да где ты в рубеже вообще видела красавчиков?» усмехнулась брюнетка. «Так вот, есть подробное описание». Она окончательно забросила нудное занятие, вызвала сеть и принялась читать. «На вид около 30, чуть выше среднего роста, хорошо сложен, лицо правильное, подбородок слегка заострен, глаза карие и глядят прямо в душу, нос, как у бравого римского воина, волосы русые, волнистые», — мечтательно процитировала блондинка слова очевидцев. «И как зовут этого романтического героя?» Темненькая была настроена скептически. «Он так и не назвал своего имени, представляешь? Такой таинственный незнакомец. Вот бы его сейчас сюда, помог бы нам картошку копать. У него как раз на поясе была маленькая лопатка». «Мы в монастыре, подруга. Не смей даже мечтать о мужиках. Ведь из-за этих гадов мы тут в земле копаемся». Ларика решила, что после работы обязательно заглянет в вестник. Она знала только 1 человека с маленькой лопаткой на ремне. 1 раз он сумел сделать невозможное – оживить наставника. Почему же не сможет воскреснуть сам? А то, что система его не видит – ничего удивительного. Особенные люди совершают особенные поступки, и этот вполне в духе Дмилыча. «Господи, только бы это был он! Мне больше ничего в жизни не нужно!» Ларика принялась со стервенением вгрызаться в землю, натерла мозоли, но собрала норму за 2 часа. Когда она вернулась в комнату, это была уже совсем другая Ларика. Глаза заблестели, плечи расправились. Никто бы не сказал, что она только что занималась тяжелым физическим трудом. Уже в комнате девушка принялась шерстить вестник. Новости, комментарии к ним, разнообразные форумы и блоги – в общем, все, что характерно для интернета, но в значительно урезанном виде. Убив на рыскание около 3 часа, Ларика упала в кровать и тихо сказала. «Сомнений нет. Это точно он. Значит, пора и мне выходить в свет. Не иначе Дмилыч в Рубанск направляется, и я должна быть там как можно раньше».